Суббота, 2 апреля 1977 года, 20:45. Ленинград, Измайловский проспект. Кайф! Блаженствую, сыто отвалившись на спинку стула. Большая порция макарон по-флотски с крупно натертой морковкой, лучком и приличным фаршем из говядины. Это вещь! Особенно под просмотр «Кабачка 13 стульев». Действительно забавные юмористические миниатюры. Молодой Державин в роли ведущего, Спартак Мишулин, АК пан-директор, пан-спортсмен, пан-зюзя, пани Моника. Местами было неожиданно смешно, но теперь надо поработать. Покосился на папу с мамой, чаевничающих в креслах в ожидании начала программы «Время». Похоже, пора. Полчаса меня точно никто беспокоить не будет. Пойду, почитаю. Потягиваясь, выполз из-за журнального столика и поволок тяжелый стул на место. Родители синхронно кивнули головами. Вот и славно. Притворил дверь в свою комнату, включил настольную лампу, достал черновик и начал составлять очередное послание к сильным мира сего. Хуже от этой информации стать не должно, а лучше — может. В любом случае, надо нарабатывать авторитет, так или иначе потом пригодится. Наши модели ценообразования с высокой степенью вероятности предсказывают. Первое. Цена на нефть сохранится на текущих уровнях по апрель 79 года. Далее рост. Средняя годовая цена в долларах за баррель. 79 год – 25, 80 год – 36. Второе. Цена на золото снизится с текущих уровней на 10% к середине июня 77 года, с последующим 35% ростом к первой половине марта 78 года. После 10% коррекции вниз к концу апреля 78 года – рост на 40% с пиком в конце октября 78 года. Третье. Цены на пшеницу будут повышаться во вторых полугодиях 77 и 78 годов. Суммарный рост на 40%. Прогнозы в пунктах с 1 по 3 не учитывают влияние, которое может оказать на рынок информированный о прогнозе крупный спекулянт. Рекомендуем учесть следующую информацию. Первое. На лето текущего года мы прогнозируем климатическую аномалию в Бурятии со средней дневной температурой выше 30 градусов в течение длительного времени. На 78 год наша климатическая модель прогнозирует рекордный урожай зерновых на территории СССР. Целесообразно отказаться от закупок зерна за рубежом для запланированного существенного наращивания запасов в госрезерве. 79 год, напротив, прогнозируется нами засушливым в основных сельскохозяйственных регионах страны. Второе. Наши экономико-социологические модели показывают, что чрезмерное потребление западных кредитов Польской Народной Республикой приведет к резкому росту социальной напряженности в 80-81 годах и политической дестабилизации вследствие массовых публичных протестов. Расчеты возвратности кредитов польских экономистов основаны на чрезмерно оптимистичных предположениях об эффективности использования средств и не учитывают рост ставок заимствования при рефинансировании долгов. Мы прогнозируем удвоение ставки заимствования Польши к 80-му году. Третье. В Китае в ближайшие годы с высокой вероятностью продолжится усиление группы Дэн Сяопина и ослабление Хуа Гофена. Во внешней политике ожидаем существенной активизации контактов с Западом. Во внутренней – отход от ортодоксальных форм организации труда в пользу мозаичного вкрапления элементов рыночной экономики, включая переход на семейные подряды в сельском хозяйстве взамен коммун при сохранении коллективной собственности на землю. Постскриптум. Получение письма прошу подтвердить путем публикации на второй странице газеты «Красная звезда» заметки, в которой будет упомянут Петр Лихолетов. Q.L.S. Сапиенти сад. Опять надеваю перчатки, переношу текст спецавторучкой, надпись на внешней стороне листа для передачи товарищу Андропову. Копия пункт 2 и 3 товарищу Пономареву. Домашний адрес Григоренко на чистом конверте. Обратный адрес. Убираю заклеенный конверт в папку «Уголок» и достаю карту города, роликовую рейс-шину, карандаш и две игральные кости. Буду играть в интересную забаву под названием «Надури КГБ». Выделяю на карте города условный прямоугольник, отсекая слишком удаленные районы. Измеряю линейкой стороны и расчерчиваю рейс-шины на 36 прямоугольных фрагментов. Бросаю первый кубик, 4 по горизонтали. Второй. Выпало 3 по вертикали. Угу-с. Район Финляндского вокзала. Значит, нам туда дорога. В этот раз письмо буду вбрасывать где-то там.